Помню, как уезжала я из Прелестного. Мы стояли с Верой во дворе, и она все занимала меня разговором, рассказами. Подъехал Слава, вышел из машины. На плече у него, как символ мудрости, важно сидел вчерашний кот. Слава кота нежно поглаживал. Поздоровались. «Ну, поехали?» «Поехали», — вздохнула я. И мы ехали по нашей красивой утренней земле. Земле в лесах и перелесках, усталых пашнях и остывающих реках. Ехали по асфальту, бетонке, проселкам. Ехали мимо черных брошенных деревень и хуторов. Ехали в тишине, молчании и раздумье. И теперь при утреннем ясном свете люди уже не казались мне одинокими во Вселенной. Наоборот, и жизнь, и земля, и видимые и невидимые просторы все вдруг представились мне сиротами, нуждающимся в любви каждого из нас. И я вдруг поняла, что и нашу землю, и облетающие осенние березы, и ночной звездный свет я люблю не меньше, чем моего мужа, моего ребенка и моих родителей. И что все это я люблю одной неразделимой любовью. И что я не знаю, не понимаю, откуда во мне это чувство. Но я буду его беречь, растить в себе. И никому, никому не позволю его отнять. Желаю счастья в личной жизни. Тоня Дворкина недавно приняла сожителя и была счастлива. Первый ее муж, с которым она прожила 7 лет, как и предсказывали ей еще в девках, умер от водки. Пьяным упал под работающий трактор. Мучился в больнице 3 дня. Без памяти, кости были сильно помяты и внутренности тоже. Потом она принимала едва знакомого мужчину из Юрова. Он приезжал в Каменку устраиваться на шофера. Мужчина был сумрачный, молчаливый, таких Тони не любила. Он много курил и все усмехался, обнажив крепкие желтые зубы. Шофером работал сначала в сельхозхимии, потом на погруздворе, и отовсюду его выгнали за лихачество. Иногда Тони казалось, что он ее убьет. Таким зловещим, угрожающим было выражение его лица. Но он никогда не дрался и даже путем не пил. Все же Тоня почувствовала облегчение, когда он собрал вещи и отправился насовсем в свое село. 10 дней или больше повсюду ей чудился оскал его желтых зубов. Мишка, напротив, и дрался, и пил, и бил. Он свой, каменский, работал скотником в одном из местных колхозов. И Тоня знала, за кого шла. Мишка веселый, умеет ухаживать за бабами, сказать приятное, в нужный момент схватить за юбку, прижать, притиснуть. Мишка орел, когда скачет во весь опор на одной из последних колхозных лошаденок. Волосы у него медно-красные, торс загорелый, мускулистый, штаны грубые, забрезентовевшие, подбитые кожей. Босые ноги прочно держат стремена. Он перебрал уже с 10 баб, в основном разведенок, реже вдов.